Во-первых, Иванушка, мне и 30 еще нет. Какая ж я тебе баба? Извините, смутился Иван. А во-вторых, не Яга, а Ярославна. Хоть ты и не помнишь, а Серый нас друг другу представил. При этих словах царевич смутился еще больше, если только это было возможно. Когда-то давно и в самом деле была такая особа, Едвига Пантелеевна, бабьяга для своих. Не обращая внимания на смущение царевича или не показывая вида, что обратила, продолжала Ярославна. Нрава была вздорного, характера скверного, неуравновешенного. Но получилось так, что попала в довольно известные истории, и после этого ее имя стало нарицательным. А все, что она когда-либо делала или говорила, стали приписывать нам всем. И совершенно напрасно, должна я тебе сказать. Это все равно, как если бы всех младших сыновей царей называли Иванами. И говорили, что зачем бы в поход этот Иван не отправился, он обязательно преуспеет только потому, что он младший. Да, и вот только потому, что эта самая Яга проходящих кормила-поила, парила в бане, укладывала спать, а утром отправляла дальше по своим делам, а те после всем об этом рассказывали, составилось превратное мнение, что наше жилище – это что-то вроде пансиона, скрещенного с банно-прачечным комбинатом. И кто попало, в любое время может завалиться туда, как к себе домой. И все это только потому, что те, кого после баньки она по их делам не отправляла, или, по крайней мере, не в том виде и составе, в котором они к ней пришли, никому об этом не рассказывали. И вот, пожалуйста, налицо испорченной необъективной информацией репутация. Из-за одного человека страдают все, отбиваясь от толп различного рода авантюристов и искателей приключений на свою. Ярославна благовоспитанно не закончила предложение. После довольно продолжительных поисков Иван нашел в себе силы спросить. «А что вы обычно делаете с теми, кто к вам попадает?» «По-моему, ты уже все видел». Ярославна пожала плечами. Потом, видимо, какая-то неожиданная мысль пришла ей в голову, и она даже переменилась в лице. «Уж не думаешь ли ты, что я правила для всех распространяю на друзей моего брата? Ей-богу, царевич, я ведь так и обидеться могу». Иван, которому шестое чувство коротко шепнуло, каким образом Ярославлина обида может выразиться, тут же с бессовестно преувеличенной горячностью заверил хозяйку, что ничего подобного ему и в голову прийти не могло. И Ярославна, удовлетворенно хмыкнув, пригласила его позавтракать в летнюю кухню, где уже поджидал его серый волк. После завтрака они все втроем вернулись в домик, к тому времени благополучно пристроившийся на старом месте, кокетливо поджав под себя куриные ножки. Ярославна провела рукой над столом, и на нем, откуда ни возьмись, появилась массивная зеленая тарелка, можно даже сказать блюдо. Ловким жестом заправского фокусника Ярославна выхватила из воздуха золотое яблочко с рубиновым бочком. То самое. И как мастер-крупье единственного и подпольного казино Лукоморья, куда однажды Иван увязался тайком за старшими братьями, покатила его по тарелке. К слабому удивлению царевича, после утренней прогулки по двору надо было приложить немало усилий, чтобы удивить его сильно. Оно продолжало кататься по краешку блюда и через минуту, и через пять, и дольше. Волк сидел, поглядывая на приготовление с неподдельным равнодушием, из чего царевич заключил, что все это ему видеть далеко не впервой. И тщательно принял такой же скучающий безразличный вид. «Ну, рассказывай, Иванушка, что найти ты хочешь?» Обратилась к нему Ярославна. «Жар птицу», — осторожно ответил царевич. «Где живет, страна, город и тому подобное, знаешь?» Иван отрицательно покачал головой. «Ничего, и так найдем». Весело подмигнула Ярославна. «Память хорошая?» «Хорошая», — подтвердил царевич. «Вот и славно. Смотри и запоминай. Второго раза может не быть. Вещица эта капризная». И она, поводя руками над зеленой тарелкой, начала приговаривать. Солнце садится, день степенится, свет убывает, ночь наступает. А я к окну подойду, занавесь руками разведу. На севере Орион звезда, на западе Скалион звезда, на юге Малахит звезда, на востоке Сателлит звезда. Как Сателлит звезда по небу катится, на землю глядит, так и я в зеленое блюдо гляжу. Увижу там все, что скажу. Покажи мне, блюдечко, жар-птицу. Тамам! Почти выкрикнула ведьма последнее слово. И в тот же миг дно тарелки просветлело, стало прозрачным, как будто облака рассеялись, и на нем показался глаз. Он был круглый, черный, блестящий и смотрел, не мигая, прямо на царевича. Точно так же круглыми немигающими глазами таращился Иван на это явление. Ярославна, кажется, сделала какое-то движение, потому что глаз стал уменьшаться. И тарелка показала, что он принадлежал ослепительно красивой и просто ослепительно-ослепительной птице. По ее золотому оперению то и дело пробегали белые, голубые, рубиновые и зеленые искры, сталкиваясь, смешиваясь и снова разбегаясь, подобной игре бриллианта на ярком солнце. И от нее исходил свет, как будто были зажжены тысячи свечей. Царевич быстро прикинул уровень освещенности, интенсивность свечения, и по формуле вышло 18 492 свечи и 7 огарочков. Изображение все уменьшалось. И теперь можно было хорошо разглядеть и точеную стройную шейку невиданной птицы, и изумрудный хохолок на маленькой головке, и невероятный у такого миниатюрного существа огромный хвост опахала, каждое перо которого как будто заканчивалось драгоценным камнем чистейшей воды, который переливался и сверкал каждой своей гранью от блеска самой птицы. «Вот это да!» Вырвалось у кого-то, и что-то с грохотом упало. И, наверное, даже разбилось. Но Иван не повернул головы. Настолько невозможно было оторвать глаз от открывшегося его взору чуда. И даже бившаяся где-то в глубине мозга мыслишка «Приключения лукоморских витязей», страница 3419, «Королевич Елисей и деревья людоеды», не смогла в этот раз завладеть его вниманием. Боковым зрением он снова поймал какое-то движение, и картинка стала уменьшаться еще больше. Теперь стали видны диковинные деревья, каменные стены с причудливой росписью, стрельчатые окна с витыми решетками. И только сейчас Иван осознал, что все это время в избушке довольно громко бубнил чей-то гнусавый бесстрастный голос, и одновременно ему вторил другой, тихий, но выразительный, нараспев, выговаривая непонятные слова.